Глава 5. Крокодилы в свободном полете. Соколовский как раз вышел со съемочной площадки, аккуратно придержал двери перед своей партнершей Светланой Патрушевой, которая торопилась в гримерку, и улыбнулся ей вслед. Он точно знал, что Света мчится поесть. «Чудачка!» — Соколовский восхищался Светиным подходом к жизни, а также ее метаболизмом и чувством юмора, невольно припомнив, как она теперь приезжает на съемки. «Я теперь со своей кладовочкой», с видом счастливого хомяка сообщила ему недавно Патрушева, кивнув на чемоданчик на колесах. «У меня там еда. Ты представляешь, мне врач в женской консультации сказала, что надо сесть на диету, когда я ей перечислила, что именно и сколько я ем, а потом через пару недель уточнила, следую ли я ее рекомендации. Я честно призналась, что нет, мне есть очень хочется». Она изумилась, мол, как так? А как же вес? Ну а что я могу сделать, если у меня такой обмен веществ? Этот самый Светланин обмен веществ был притчей во языцах. Ну правда, редко можно увидеть актрису, которая ест что хочет, сколько хочет и при этом ни на грамм не поправляется. Коллеги-актрисы, узнав, что Патрушева забеременела, радостно потирали руки, суля ей срочную прибавку в весе так, чтобы аж поперек себя ширше была. Но, похоже, это так и останется их несбыточной мечтой. Хотя Патрушева действительно изменилась, похорошела просто возмутительно, так что некоторые последовательницы ордена бледной зависти просто исходили от возмущения при виде такой парадоксальной особы. Соколовского это слегка забавляло. Он на всякий случай присматривал за Патрушевой. Так, чисто инстинктивно. Во-первых, Света ему очень подходила как партнерша. Во-вторых, как человек было приятно, а в-третьих, беременным пакости делать это уж совсем отстой. «Так, я сейчас ем, потом еще немного ем, а потом еду на съемки реклама беремчатых вещей, а потом...» Патрушева выскочила из гримерки, откусывая от бутерброда, оставила подальше от уха смартфон и зачастила, обращаясь к Соколовскому. «Завтра закончим сцену, как ты думаешь? А то у меня тут планы уточняют, еще в рекламу зовут». Филипп заверил Светлану в том, что приложит все силы, и она, забавно покивав с бутербродом в зубах, нырнула обратно в гримерку. «Вот забавная, и она еще переживала, что забеременела быстро и подведет концерн Мироновых, который ее ангажировал на рекламные съемки», — размышлял Филипп. «Да в нее просто вцепились концерновские производители одежды для беременных и всяких детских товаров. У нее и фигура-то еще ничуть не изменилась, так что она и в плановых роликах снимается, и впереди все расписано». Соколовский мягко усмехнулся. Ему нравились такие люди, как Светлана. Он всячески желал им удачи и процветания. Звонок его телефона отвлек Филиппа от размышлений о том, что ускорение темпа съемок — это даже к лучшему. У него будет побольше времени на личные дела. «Да, Володя, слушаю». «Что? Что ты сказал? Что он сделал?» Если бы сейчас какой-нибудь ушлый папарацци снимал выражение лица Соколовского, то просто озолотился бы. Переход от расслабленно-улыбчивого состояния до ледяного гнева был весьма и весьма эффектным. «Так, я понял. Что с ним делать? Привези сюда. Без вмешательств, но так, чтобы он не смылся. Припугнуть? Можно, но не до помешательства. Как Татьяна». Лицо актера чуть смягчилось, правда, не сильно. Разговор с Крамишем Соколовского отвлек, но, покидая территорию киностудии, он все равно ощутил на себе очень пристальный и какой-то жадный взгляд. «И кому же я так понадобился?» Филипп краем глаза увидел женскую фигуру в ярком красно-белом платье, которое прямо-таки поедало глазами его машину. «Поклонница из нервных? Тяжела ты, шапка кинозвезды!» Фыркнул Соколовский про себя, тут же забывая о той пристальной особе. «Нет, но какой наглец этот Уртян! И ведь до чего не пуганный дурень! Знал бы он, во что вляпался!» Сам по себе Филипп не считал себя человеком жестоким. Да из чего бы? Профессия у него мирная, конечно, если не брать внутриактерские разборки. В разгаре таких выяснений и отношений точно не расслабишься. Съедят и косточки перемелят. Точно по заветам его родственных тетушек и бабушек. А так-то он и мухи не обидит. Прихлопнет разве что, дабы не лезла. Но кто же считает мух? Правильно, никто. Но тут придется придумать что-то показательно-наказательное. А то, что это еще за фокусы? Этак у меня штатного ветеринара каждый ушлый тип таскать будет. Только с воронами разобрался, лисы выступили. Кажется, лис я тоже не люблю. Прислушался к внутренним ощущениям Соколовский. По крайней мере, одного так точно. Интересно, как именно залюбят его родичи, когда узнают о том, что он натворил? Тивина только жалко. Вот он расстроится. Вряд ли Уртян задумывался о том, что его попытка заполучить себе лакомую плюшку, то есть дар неуязвимости, как у Тивина, отзовется такой кутерьмой, да еще всколыхнет столько заинтересованных лиц и морд. Он вообще не очень-то любил прикидывать последствия, предпочитая действовать. Человек бы сказал «нахрапом», а Уртян выражался иначе «напрыгом». Именно так охотятся лисы зимой, нырком в сугроб, а там разберемся. «А что, когда так мордой вниз в снег, тоже ведь непонятно, как и что будет, мало ли, может, там коряга какая-то и носом в нее врубишься, или еще что-то этакое». Рассуждал он в лисячестве, когда его ругали за опрометчивые поступки. «Кто не рискует, тот сидит с голодным брюхом и облезлым хвостом», — бахвалился он. Правда, с голодным брюхом он ни разу не был. Семья Уртяна была достаточно состоятельной, а вот облезлый после драки хвост домой приносил регулярно, считая, что всему виной бабуля и его внешность. «Но я разве виноват, что такой?» — хмуро уточнял он у родителей. «Чего они дразнятся?» Никакие объяснения родителей, которые рассказывали ему о том, что по-японски «тян» — это что-то милое и славное, и что прозвище ничего такого плохого в себе не несет, его не устраивали абсолютно. «Вот сами так и называетесь, а я не хочу», — рычал он. Нет, скорее всего, если бы он меньше внимания обращал на подобные дразнилки знакомых лисят, им бы это просто надоело, и они перестали бы его так называть. Но как остановиться, если Тяночка так забавно реагирует, раз за разом показывая, что его это жутко бесит и задевает? Вот то-то и оно, что никак. Никто и не собирался прекращать дразнилки, даже когда они чуть подросли. А дальше прибавился еще один повод. Уртян, чуть повзрослев, стал писаным красавцем. Причем, и это было особенно обидно, красавцем в обоих обликах. Да мало этого, еще и кичился этим, болезненно проезжаясь по любому, даже малейшему недостатку внешности своих оппонентов. Ну вот и слышал в ответ то единственное, чем можно было его зацепить. «Тяночка, а, Тяночка, а сколько у тебя хвостов?» Возможно, если бы у Уртяна был другой характер, то и его возмутительно безукоризненная внешность воспринималась бы иначе. В конце-то концов, в этом он не был виноват. Но Юрик так привык считать, что раз в его родословной затесалась кицуне, то судьба просто обязана предоставить ему должную компенсацию. Компенсация сама почему-то не представлялась. А раз так, ее надо было выгрызть самостоятельно. «И ничего мне не будет», — решил он, когда раз за разом ему везло во всех его авантюрах. «Лис-красавец, который выходит сухим из воды». Именно так он именовал себя, рассматривая собственное отражение в зеркале, в витринах, в любом стекле и луже, которые попадались на его пути. Он давно хотел доказать всем своим знакомым, что он ни разу не тяночка, а для этого нужно было сделать что-то такое, такое. Его занятие в людском мире было откровенно скучным. Ну что там за дело ездить по деревням и скупать у людей лекарственные травы? Нет, это было вполне себе доходное занятие. Он прекрасно различал, хорошее ли сырье ему предлагают, правильно ли оно высушено, верно ли хранилось, не задохлось ли, не затесалась ли туда нехорошая трава. Более того, никто не знал, но самые редкие и дорогие травы он находил и собирал сам. Нюх-то лисий никуда не девался. Работников, которые приносят хороший доход, разумное начальство старается ценить и должным образом их труд оплачивать, только вот... «Да разве это занятие для такого, как я?» — ярился Уртян. «Нет уж, пусть остальные собирают крохи, я должен иметь крупный куш». Он пытался сорвать крупный куш на боях, благо реакция у него была куда как более быстрая, чем у любого, даже самого крутого бойца-человека. Но... «Больно же, и морду могут попортить!» — обижался он на вредную судьбу, которая не давала поймать причитающуюся ему компенсацию. «Ладно». Он попробовал свои силы в гонках, даром, что ли, гоняет по бездорожью, шестым лисьим чувством угадывая, где можно проехать, а куда лучше не соваться. И опять его поджидала обидная неудача. Его чутье проиграло более мощной тачке чьего-то богатенького сынка, подрезавшего его почти у финиша. «Больно же, едва кости не переломал!» — злился он, ощупывая помятое крыло машины. «Да когда же мне обломится что-нибудь приличное?» И оно обломилось. В один прекрасный вечер он вдруг ощутил в себе что-то новое. Внезапно закружилась голова, и он даже испугаться успел. А потом пришло оно — дивное чувство власти над образами, которые видят окружающие. Стоило только вообразить, что именно должен увидеть тот, для которого он выстраивал иллюзию, набросить этот образ куда надо и... И соперник Уртяна в следующем бою вдруг отступил, замахал руками, слепо от кого-то отбиваясь и вчистую проиграл бой. Бедолаге померещилось, что на него летит рой разъяренных пчел. Следующий бой Юрик предвкушал как легкую прогулку. Так и случилось. Зато потом в узком и мало освещенном переулке Тяночку встретили проигравшие, поделившиеся друг с другом какими-то странными впечатлениями от поединков с Юрчиком. Нет, конечно, природу воздействия они угадать не могли, но решили, что этот красавчик их как-то загипнотизировал. Красавчик был откровенно бит, потому что ни малейшего шанса воспользоваться даром иллюзии ему не дали. Слишком быстро и слаженно действовали проигравшие. Вряд ли он отделался бы дешево, но ему опять повезло. От одного из ударов его отбросило в кусты, а оттуда выбрался уже ползком в виде черно-бурого лиса, слабо различимого в темноте. «Больно же!» — рык вперемешку со стонами и жалобами на судьбинушку, которая вроде дала долгожданную компенсацию, да все равно не такую, довольно долго звучали в его доме. И тут опять удача. «А представляете, Тивин-то женился! Как на ком? На Ярночке, конечно!» «Ну и не пускали ее замуж родители, было дело. Да он и сам отказывался, все боялся лисичку вдовой оставить. Так вот теперь у него есть пожелание». Шушуканье пришедших к матери Уртяна знакомых лисиц его раздражало чрезвычайно, пока он не осознал, что именно они говорят. «Ну как, какое родовое, когда человек, зная, кто перед ним, называет одного из рода моего мужа другом и желает что-то?» «Пожелание неуязвимости? Как? Как он это заполучил?» Картины полнейшей безопасности Уртяна в любой, даже самой патовой ситуации проплывали перед его внутренним взором. «Мне оно надо! Вот она, настоящая компенсация! Они у меня все увидят, все попляшут!» С плясками в данный момент было сложно. Он изо всех сил дергал плечами и головой, пытаясь разорвать непонятные путы, сковавшие его тело. «Проклятый ворон! Что ты со мной сделал?» — взвыл Уртян, осознав, наконец, что ему не вырваться. «Не мешай, я начальству звоню», — процедил Крамиш. «Отпусти! Я ничего такого ей не сделал! Мне просто нужна неуязвимость!» «Ты мне надоел!» — сверкнул черными глазами ворон. «Заткнись и постой так!» Дар речи покинул Уртяна, словно ему кто-то громкость выключил. Он пытался заорать как можно громче, но только беззвучно открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Ему только и оставалось, что наблюдать, как Таня, морщась, поднимается с земли, отряхиваясь от сосновых иголок, как говорит с Соколовским Крамиш, оказавшийся неожиданно умным и опасным соперником. Но даже тогда Уртян не осознал, во что вляпался. Он-то думал, что максимум, что будет — это отказ сокола с ним сотрудничать. «Ну, рассердится, ну, поорет, да и что? Ну, родителям скажет, а они что сделают? Да ничего, они сами во всем виноваты. Мать, потому что ее мать кицуне, а отец, потому что на матери женился, хоть и знал, кто у нее в родителях». Уртян сердито следил за Крамишем, который во время разговора ходил взад-вперед по полянке и ожидал, что его отпустят, ну или родителям отвезут. Почему-то в угрозы отвезти его соколу или заставить самому туда перемещаться он ни разу не поверил. Зачем он там нужен-то? «Пугает, гад крылатый!» — насмешливо фыркнул Уртян, стремительно пришедший в себя. «Ну давай же, отпускай меня!» Вместо этого ворон приблизился и пристально посмотрел ему в глаза. «Крамиш? А чего это с ним?» Таня уже почти дошла до машины, но тут мимо на максимальной скорости промчался Уртян, вопивший что-то вроде «Спасите, помогите! причем абсолютно никаких признаков опасности рядом не наблюдалось. Ему кажется, что за ним бегут 18 очень голодных медведей, — довольно объяснил Крамиш. Не спрашивай, почему 18. Так вот мне придумалось. — А не перебор? — осторожно уточнила Таня. — Слушай, он обратно бежит. — Нет, не перебор, — отозвался ворон. — Для начала в самый раз, а потом посмотрим. А что обратно? Так куда его гонят, туда и бежит. А, погоди-ка, сейчас. Он дождался, когда Уртян окажется рядом, подножкой уронил его на землю, на секунду поймал взгляд лисотворюшки неразумной и... «Слушай, а на крыше машины он чего делает?» — поинтересовалась Таня, усаживаясь в салон и опасливо косясь вверх. «Да видишь ли, в этой местности такие затейливые мишки. Взяли и превратились в крокодилов, здоровенных таких. И эти крокодилы лезут на машину». «Так машина же едет!» «А что, им трудно, что ли, догнать и залезть?» — флегматично поинтересовался Крамиш, аккуратно объезжая здоровенную лужу. «Они у меня вообще очень талантливые, все 18». «Ты его отпустишь?» «Я? Не, он с нами полетит. Соколовский велел доставить на разбор полетов». «Ой, лучше бы ему тут от крокодилов бегать», — подумала Таня, невольно посочувствовав предприимчивому лису. «И Тивина очень жалко, он расстроится».